Глава 7. Всю дорогу по лесу шли молча. Но я чувствовала, мой спутник сдерживается и вскоре закипит. Так и случилось. Стоило нам спуститься с холма и подойти к припаркованной в поле машине, как Михаил развернулся и набросился на меня. «Какого лешего вы ушли и никому ничего не сказали? Поперлись в незнакомый лес! Еще и одна!» — кричал он, нависнув надо мной своим массивным телом. Сразу захотелось оправдаться. Я уже открыла рот, чтобы наябедничать на детков. Но сдержалась. Нет. Месть — дело личное. Сама с ними расправлюсь. Я же знаю отношение мэра ко мне. Вряд ли он стариков серьезно накажет. Может, и вовсе похвальную грамоту напишет. «Неужели переживали за меня?» — спросила я и вскинула на мужчину хитрый взгляд. Мужчина пару раз кашлянул и зло буркнул. «Что бы я потом в отчете написал? Ведьма пропала, нашли от нее лишь нижнее белье на елке». «Понятно. А я уж грешным делом подумала, что ваше сердечко растаяло», — с наигранным разочарованием сказала я. Мужчина промолчал, но так выразительно фыркнул, что моя зыбкая надежда на оттепель в наших отношениях окончательно испарилась. Вздохнув, я направилась к водительской двери. Опять ползти через нее придется. Но Михаил меня опередил. Подойдя к пассажирской дверце, он хорошенько треснул по ней и широко открыл. Удивленно замерла, глядя, как мэр застыл в приглашающем жесте. «Вот это прогресс! Похоже, к нам действительно подкрадывается весна. И, может, скоро...» «Нет». Мысленно заблокировала непотребные фантазии. «С этим мужчиной мечты покончено». Подошла и села в машину. Дверь захлопнулась с таким грохотом, что я подпрыгнула на сиденье. «Интересно, он от злости или просто состояние автомобиля не позволяет по-другому?» Домой ехали молча. Лишь когда припарковались, мой спутник повернулся ко мне и, выдавливая из себя слова, спросил. «Вы в порядке? Может, к врачу нужно?» Улыбка сама выползла на мое лицо. «О, как мило! Он обо мне заботится!» Нахлынули прежние фантазии. «Лес, полянка, мы вдвоем!» Я повернулась к мужчине и обомлела. Под его правым глазом начал наливаться огромный фингал. «Со мной все хорошо, а вот вашу рану стоит обработать», — сказала я и протянула руку, чтобы потрогать ушиб и оценить ущерб. Михаил быстро перехватил меня за запястье. Моя тонкая рука утонула в его широкой ладони. Тепло его кожи прожигало насквозь, и я замерла, любуюсь тем, как красиво смотрятся наши руки вместе. Невидимое ласковое предвкушение появилось в воздухе и начало порхать между нами, поглаживая кожу на губах. Привлекательность мужчины оказалась слишком сильна, чтобы исчезнуть под напором его отвратительного характера. «Ох, не сладко мне придется». «Я в порядке», — сообщил Михаил и аккуратно опустил мою руку мне на колени. «Попрошу более не совершать подобных глупостей. У меня нет времени вас спасать». Он отвернулся. Пару раз силой дернув ручку двери, я смогла выйти наружу. Обида мелкими клочьями облепила мой разум и никак не отпускала из цепких объятий. «Конечно, кто я такая, чтобы у мэра нашлось на меня время? То ли дело Юлечка. На нее всегда пожалуйста. Странно, что с собой в лес ее не приволок». «Как вы меня нашли, кстати?» — спросила я. «Петрович показал на карте. Сказал, видели, как вы бродили по лесу, но отказались с ними идти в деревню». Зло прищурилось. «Ах вы, гаденыши! Значится, шли в поселок, а меня направили в чащу. Неужели потом совесть заиграла и решили послать ко мне мэра? Думаете, это вам поможет? Не рассчитывайте даже. С моих губ сорвался злобный смех. Миша замер и с изумлением уставился на меня. «Это не вам», — отмахнулась я и, подхватив свои вещи, пошла в дом. Он оказался заперт. Похоже, наша соседка еще спит. Я покопалась в кармане и, найдя ключ, открыла дверь. Уголек выскочил меня встречать. Он терся об мои ноги и мурлыкал. «Вот кто действительно мне рад!» «Привет, малыш!» — поздоровалась я и погладила лоснящуюся шерстку. «Кстати, а когда он отсюда съедет?» — донесся сзади ворчливый голос мэра. «Вместе со мной!» — ответила я, с удовольствием снимая обувь и верхнюю одежду. «Как же я устала!» «Еще один стимул поскорее закрыть вашу практику!» — тихонько пробормотал себе под нос Михаил. Оставила едкое замечание без ответа. «Необъяснимая нелюбовь ко мне — личное дело мэра. Пусть сам с ней разбирается. И я же хочу принять душ». Я поднялась наверх и тут вспомнила, что вчера закончился шампунь. Львиную долю содержимого из дорожного бутылька потратила, отмывая свои шикарные волосы от слюней той паршивой козы. Придется попрошайничать по соседям. Постучалась к Юле. За дверью стояла тишина. Тихонько заглянула внутрь. В комнате пусто. «Вот дела. Уже с утра убежала гулять?» «Без спроса вещи девушки я брать не стану. Похоже, придется тащиться на поклон к мэру». Он обнаружился на кухне. Заваривал чай. «Я бы тоже не отказалась. Но сначала душ. Вы не могли бы одолжить мне немного своего шампуня?» попросила я и оказалась под прицелом удивленных глаз. Пришлось объяснять. Мой закончился. Новый купить не успела. Хотела у Юли занять, но ее нет дома. Реакция мужчины была неожиданной. Он весьма забористо выругался, бросил нетронутый чай и выскочил на улицу. А я осталась стоять с открытым ртом и хлопающими ресницами. Что это было? Неужели любовь? Так сильно скучает по ней, что помчался сразу искать? Или тут скрыто совсем другое? Как я устала от этих загадок. Теперь вот шампунь взять не у кого. Пришлось тащиться в магазин. Выходя с покупками из маленького сельпо, я встретила на крыльце вчерашнюю старушку. В голове ярко всплыли образы моего заезда. Аж передернула. Но пройти мимо будет невежливо. «Доброе утро! Как Машенька? Вернулась домой? Больше не икает?» «Спасибо, деточка!» — радостно заговорила бабуля и погладила меня по плечу. «Вернулась! И не икает совсем! Вы-то в порядке?» «Конечно!» — отмахнулась я. «Просто у меня опыт общения с рогатыми созданиями невелик». Вот и не знала, с какой стороны подойти. «Да, тут сноровка нужна», — кивнув, согласилась старушка. «Ты у Танечки поспрашивай, она тебе многое о животных расскажет». Задумалась. «Что еще за Танечка?» «А, поняла. Вы Татьяну Ивановну имеете в виду?» «Ее», — подтвердила бабушка. «У них раньше с мужем ферма была». Много голов держали. Весь уход за скотиной на ней висел. Ох, бедняжка! До чего супруг ей беспутный достался? Не повезло бабе. Продолжая мотать головой и бормоча себе под нос, старушка скрылась в магазине. Да уж, в деревне сложно сохранить приватную личную жизнь. Все про всех знают. И каждый считает своим долгом поделиться новостями с односельчанами. Дома я, наконец-то, с удовольствием приняла душ. Затем попила чайку и села на диван отдыхать. Под руку подвернулась книжка, и я погрузилась в чтение легкого детектива. Солнце уже перевалило за полдень, когда воротился Михаил. Злой и раздраженный, он размешивал сахар в кружке с такой громкостью, что я никак не могла сосредоточиться на книге. Недовольно глянула на него. Синяк под глазом уже стал фиолетовым. Снизу появилась припухлость. Похоже, он даже не позаботился о нем. Я молча поднялась к себе, взяла мазь и вернулась. Мужчина сидел за столом, сильно нахмурившись и углубившись в свои мысли. Трогать его сейчас было откровенно страшно. Но куда деваться? Подошла ближе и тихонько тронула мэра за плечо. Он поднял на меня раздраженный взгляд, в котором читался вопрос: «Что тебе нужно?» «Я ведь вас так и не поблагодарила за свое спасение», — миролюбиво начала я, подходя ближе. «Спасибо, что разыскали меня. Там действительно было страшно. И простите за синяк. Я не хотела». Взгляд мужчины потеплел, и он кивнул головой, принимая мои извинения. Воспользовавшись его добродушием, я открыла мазь и спросила: «Позволите обработать рану?» «Это хорошая вещь. За пару дней синяк уйдет. А то мэру не с руки ходить побитым». На губах мужчины дрогнула едва заметная улыбка. Я приняла ее за согласие. Быстро метнулась к раковине и вымыла руки. Затем подцепила пальцем немного крема и очень аккуратно начала втирать его в кожу вокруг глаза. «Не больно?» — озабоченно спросила я и, оторвав внимание от синяка, взглянула в глаза Михаила. Лицо мужчины было так близко, что я могла рассмотреть крошечные морщинки вокруг его серых глаз. Напряженный взгляд обжигал. Он, словно огненный кнут, заставил мое сердце биться чаще. Моя рука застыла, и взор сам собой опустился на губы Михаила. Так близко. Какие-то 20 сантиметров отделяли нас друг от друга. Воздух вокруг сгустился, а время замедлилось. Секунда, вторая, и я медленно наклонилась. Мужчина не двигался. Сердце пропустило удар. Он не планировал сопротивляться. Мелькнула осторожная мысль. Я же сегодня утром вычеркнула его из списка принцев. Но она быстро расплавилась и исчезла под накалом момента. Я опустилась чуть ниже. Вдруг раздался стук входной двери, и вся романтическая атмосфера лопнула, как мыльный пузырь. «Нет!» Но почему именно в такой момент она надумала вернуться? Михаил аккуратно отстранил меня и встал, чтобы встретить вошедшую Юлю. При виде моего злого взгляда девушка вздрогнула и опустила глаза. Моему разочарованию не было предела. Не могла где-нибудь поболтаться хотя бы полчасика. Смотреть, как Михаил снова вьется вокруг нее, я не осилила. Положила мазь на стол и молча ушла к себе, мысленно поставив огромную точку в наших с Мишей несостоявшихся отношениях. Все, больше не попадусь на его обаяние. Если ему за каким-то чертом понадобилась Юля, пусть с ней и милуется. Остаток дня я провела в своей комнате, разбирая корзинку с травами. Некоторые были напрочь испорчены ночевкой в лесу, и я снова вспомнила пары недобрых слов тех детков. Случится и на моей улице праздник. Ночью выспалась на совесть, так что к утру понедельника я была готова работать. Инцидент с козой уже померк в памяти. Я с нетерпением ждала новых посетителей. Однако ко мне никто не спешил. За весь день пришли дважды. За зельем для похудения и за настоем от зубной боли. Свободное время я проводила с Татьяной Ивановной, слушая местные новости. В горячем листе еще числился мой выезд на козе, но очередная ссора Семёныча с хозяйкой Машеньки уже вытеснила меня с первого места. В рутинной скуке прошли следующие 2 дня. Мало того, что я дома бесилась от взаимодействия Миши и Юли, так теперь они мозолили мне глаза еще и в администрации. Бухгалтер приступила к работе. В четверг утром, раздраженная до нельзя видом подобострастного Миши, я вошла в свой кабинет и застала там девушку лет 20. Сгорбившись, она сидела на стуле. Несмотря на чистую одежду, посетительница выглядела неопрятно. Грязные волосы, затянуты в тугой хвост, лицо осунувшееся, под глазами залегли глубокие тени. Настроения принимать население не было, девушка вызвала лишь раздражение. Однако я постаралась взять себя в руки и вежливо поприветствовала ее. «Добрый день, я Алла, ведьма на практике. Что вас привело ко мне?» «Здравствуйте, Алла», — ответила она тихим и совершенно безликим голосом. «Я уже много ночей не могу спать. Можете мне помочь?» Я внимательно присмотрелась. Девушка действительно походила на человека с бессонницей. Разбираться в причинах чужой проблемы мне не хотелось. Да и разве с этим она пришла? «Минутку», — попросила я и открыла дверцу шкафа, где держала свой саквояж. «Так-с, что у нас тут есть? Пустырник, чебрец, боярышник, душица. Вам посильнее или полегче?» — спросила я, не поворачиваясь. «Посильнее», — ответила девушка, и в ее голосе проскочили радостные нотки. «Хорошо», — задумчиво пробормотала я, перебирая бутылочки. «Сейчас смешаю вам настойку». Я достала самые сильные травы, собрала их в один пузырек и, добавив побольше своих сил, протянула лекарство бедняжке. «Только осторожно», — серьезно предупредила я. 10 капель перед сном запить водой. Не более. Ясно?» Улыбка девушки была слабой, но счастливой. Я улыбнулась ей в ответ. Ну, хоть кому-то сегодня помогла. Настроение улучшилось, и я проводила ее до выхода. Посетительница бросила на меня прощальный взгляд. От него тоскливо сжалось мое нутро. Рабочий день приближался к концу, а неспящая девушка никак не выходила из головы. Мысли о ней накатывали тревожными волнами, а потом отступали, оставляя горький привкус. «Да что с нею не так?» Не выдержав, я пошла к Татьяне Ивановне. Та о чем-то задумалась, сжимая в руке грецкий орех. Костяшки пальцев ее побелели. От моего голоса она вздрогнула, раздался треск. Скорлупа ореха в ее ладони разломилась. Я даже на пару секунд забыла, зачем пришла. Вот это силища! Есть женщины в русских селениях? «Хотите орешек?» — предложила она, как ни в чем не бывало. Я отказалась и спросила. «Вы видели девушку, которая сегодня ко мне утром приходила? Кто она?» «Это Вика Смелова, бедная девчушка», — сокрушенно качая головой, сказала женщина. «Почему?» — уточнила я. А у самой сердце заколотилось от нехорошего предчувствия. «Так месяц назад у нее дом сгорел. Вся семья погибла. Отца, мать и сестру с племянником в один день похоронила». У меня волосы на затылке встали дыбом, а тело пронзило стрела страха. «Где она теперь живет?» — почти крикнула я. Услышав ответ, я со всех сил бросилась на выход. Только бы не опоздать! Как я могла отпустить ее в таком депрессивном состоянии с настойкой снотворного в руках? Выскочила наружу и едва не снесла с ног Петровича. 3 дня от меня гаденыш прятался. Было бы время, обязательно пропесочила бы его за подлянку в лесу. Может, даже ушами ослиными на пару дней наказала. Некогда. Я словно фурия мчала к своему велосипеду. С разбегу запрыгнула на него и закрутила педали со всей возможной скоростью, на которую была способна. Мне нельзя опоздать. Вот ее дом. Бросив велосипед прямо на дороге, я заскочила во двор и дернула входную дверь. Заперта. Заколотила по ней кулаками и стала громко звать девушку по имени. Никто не открывал. Что делать? Моя интуиция вопила и завывала, как пожарная тревога, а чувство вины затапливало с головой. Я бежала дом по кругу и подергала все окна. Зашторены, и ничего не видать. Но я ощущала, что девушка внутри, и ей нужна моя помощь. Около калитки уже остановились несколько человек и с интересом наблюдали, как я наматываю круги и пытаюсь залезть в окно. «Точно! Следует вызвать скорую!» С отчаянием вспомнила, что телефон остался в кабинете. «Вызывайте скорую! Срочно!» — крикнула я толпе зевак. Послышались шепотки, среди которых громко прозвучало: «Может, лучше психушку?» «Да не для меня!» — рявкнула я и зыркнула на зевак своим фирменным светящимся взглядом. «Не вызовите! Лично каждого прокляну! Живо!» Телефоны достали все. Но я уже не смотрела на них, примиряясь к 40-литровому бидону у крыльца. Открыла его и пнула, выливая остатки воды. С трудом подняла емкость и швырнула в окно. Старая деревянная рама не выдержала и треснула. Сопровождаемый звоном разбитого стекла, бидон с громким стуком приземлился в доме. Я поднялась на завалинку и ногой в летней тапочке выбила остатки стекла. «Хорошо, смогу пролезть». Забиралась аккуратно, стараясь не порезаться. Просунула ногу, раздался треск брюк. Низ штанины задел стекло и порвался. Но жалеть свои новые бежевые клёши не было времени. Увидев в проеме комнаты лежащую на полу девушку, я рывком заскочила внутрь. На секунду руку охватила сильная боль, но я вытеснила ее из сознания и со всех ног побежала к бедняжке. Только бы не опоздать.